Василиса громко всхлипнула. По сути, она ведь действительно была 13-летней девчонкой, и слова отца сильно встревожили ее. «Отпустите меня», — неожиданно попросила она. «Я не хочу находиться здесь, иначе я убегу». Нортон-старший прищурился. «И куда, позволь спросить?» Василиса неопределенно пожала плечами, невольно подумав, что Лёшка помог бы ей устроиться на первое время, переночевать где-нибудь, а потом лишь бы выбраться отсюда. «Я не могу тебя отпустить», — скучающим голосом произнес Нортон-старший. «Видишь ли, как только ты выйдешь за ворота, тебя сразу же убьют». «Почему?» — изумилась Василиса. «Я никому ничего плохого...» «Чтобы кто-то желал твоей смерти, не обязательно сделать что-то плохое. Знала бы ты», — задумчиво добавил он, — «как ты всем нам мешаешь». «И моя мама тоже мешала», — внезапно обозлилась Василиса. «Что с ней случилось? Она действительно умерла?» Отец замер, не сводя с дочери взгляда. Василисе показалось, что он впервые заглянул ей прямо в глаза. Воцарилось молчание. Стало так тихо, что Василиса слышала, как бешено стучит ее собственное сердце. «Твоя мать! О, да! Она еще больше мечтала бы избавиться от тебя, чем я!» Отец улыбнулся, как ни в чем не бывало, но в черных зрачках его глаз заблестели злые огоньки. «К счастью», — добавил он, — «она умерла вскоре после твоего рождения, сразу после того, как сбежала, но успела подкинуть твою маленькую душу мне под дверь». «Иногда мне кажется», — вдруг произнесла Василиса, — «что она, мама, вовсе не умерла». Возникла пауза. «Можешь не сомневаться, тебе повезло, что это не так». Василиса потрясенно дернула головой, но сдержалась. Да, такого ответа она не ожидала. «Сегодня ты пройдешь испытание на часовую степень», — продолжал Нортон-старший. «Я бы так хотел, чтобы ты оказалась просто феерой, неспособной к часодейству. Но если у тебя проскользнет хотя бы вторая степень, значит, такова твоя судьба». И отец вновь усмехнулся, после чего встал во весь рост и заложил руки за спину. Василиса внезапно успокоилась. Странно, она поглядела отцу прямо в глаза, что Марта Михайловна попала в больницу в то же время, когда ты вдруг захотел обо мне вспомнить. Она и не заметила, как перешла в разговоре с отцом на «ты». «Ничего странного», — заверил Нортон-старший. Его взгляд устремился вдаль, куда-то мимо Василисы. «Простой расчет. Тому, кто знает секреты времени, легко управлять чужой судьбой». «И своей?» — вырвалось у Василисы. Она даже удивилась, что так сказала. Светло-серые глаза с широкими темными зрачками опять сфокусировались на ее лице. «И твоей». Василиса неожиданно громко икнула, то ли от испуга, то ли от холода. «Вспоминают», — произнес Нортон-старший без тени улыбки на лице. «Попрошу в гостиную. И быстро, пока я действительно не разозлился». Василиса мотнула головой и прошмыгнула в коридор, прилегающий к гостиной. Отец бесшумно последовал за ней.